Книга третья. Крушение. Глава первая. Что случилось дома? Когда мистер Талливер узнал, что его дело в суде проиграно и что Пивард и Уэйкем торжествуют над ним победу, он, по мнению всех, видевших его в то время, принял удар удивительно спокойно для такого горячего и самолюбивого человека. Он и сам так полагал. Если Уэйкем или еще кто другой, думал он, считают его разбитым, он покажет им, что они очень и очень ошибаются. Он не закрывал глаза на то, что издержки этой затянувшейся тяжбы больше стоимости всего его имущества, но старался убедить самого себя, что у него сколько угодно способов свести на нет неприятные последствия своего провала и сохранить видимость прежнего благополучия. Все присущее ему упрямство, вся заносчивость, перед которыми оказались закрыты старые пути, требовали немедленного решения задачи, как выйти из создавшегося положения и остаться, несмотря ни на что, мистером Талливером с Дорлкоутской мельницы. В уме его толпилось множество проектов, когда он расстался со своим поверенным мистером Гором и сел на лошадь, отправляясь домой из Линдума. И не приходилось удивляться, что он выглядел таким красным и возбужденным. Вот Ферли, к примеру, который держит закладную на его землю. Ведь он разумный человек. Он поймет, какое выгодное предложение делает ему мистер Талливер. И будет, конечно, рад не только приобрести все его имение, включая мельницу и усадьбу, но и отдать его мистеру Талливеру в аренду. И охотно судит ему деньги, которые с лихвой будут возмещены доходами с мельницы. Ведь мистер Талливер станет оставлять себе только самую малость, необходимую для поддержания семьи. Кто упустит такой выгодный случай? Уж, конечно, не Ферли, раз мистер Талливер заранее решил, что Ферли с величайшей готовностью пойдет ему навстречу. Есть люди, которым даже в спокойном состоянии, а ведь мозг мистера Талливера был воспламенен проигрышем тяжбы, свойственно считать, что их интересами и желаниями должны руководствоваться в своих поступках все другие. «Нет никакого сомнения, — думал мельник, — что Ферли сделает то, чего он от него ждет. А раз так, что ж, положение еще не страшное». Мистеру Талливеру с семьей придется жить более скромно, во многом себя урезывая, но это продлится только до тех пор, пока доходы с мельницы не покроют взятые взаймы деньги, а этого не так уж долго придется ждать. Он уверен, что расходы по тяжбе удастся выплатить, не покидая насиженного гнезда, избежав банкротства. Конечно, положение дел у него не блестящее, а тут еще это поручительство за Райли, который внезапно умер в апреле прошлого года, предоставив своему другу уплатить за него долг в 250 фунтов, в результате чего банковский счет мистера Талливера представлял с собой к концу года куда менее приятное зрелище, чем можно было пожелать. Ну что же, он никогда не был одним из тех подлых трусов, что отказываются протянуть руку помощи ближнему, шагающему рядом по путям этого мудреного света. Куда досаднее, что несколько месяцев назад человек, у которого он занял 500 фунтов, чтобы вернуть долг миссис Глег, забеспокоился насчет своих денег. По наущению Уэйкема, разумеется. И мистер Талливер, все еще уверенный, что выиграет дело, и считая крайне неудобным доставать такую сумму до того, как произойдет это долгожданное событие, Опрометчиво согласился выдать в обеспечении долга вместо векселя закладную на мебель и прочее домашнее имущество. «Все одно», — сказал он себе, — «он скоро выплатит эти деньги, а какая разница, по векселю или по закладной?» Но сейчас последствия этой опрометчивости предстали перед ним в новом свете, и он вспомнил, что подходит срок уплаты, и если у него не окажется в наличии денег, его имущество будет продано с торгов. 2 месяца назад мистер Талливер решительно объявил бы, что ни за что не станет одолжаться у родных своей жены. Но теперь он также решительно сказал себе, что будет только справедливо и вполне естественно, если Бесси пойдет к Пулитам и обо всем им расскажет. Вряд ли они захотят, чтобы мебель Бесси пустили с молотка. А Пулит, ежели и даст деньги, может взять закладную. Так что, в конце концов, тут и речи нет ни о каком подарке или одолжении. Для себя мистер Талливер никогда не стал бы ничего просить у такого ничтожества, как мистер Пулит. Но коли Бесси так уж этого хочется, пускай, он не возражает. Как ни странно, самые гордые и упрямые люди способны скорее других менять свою позицию и противоречить самим себе столь неожиданным образом. Для них нет ничего труднее, чем признать, что они потерпели поражение и должны начинать жизнь сначала. А мистер Талливер, пусть всего лишь превосходный мельник и владелец солодовни, был, как вы могли уже заметить, не менее горд и упрям, чем какая-нибудь выдающаяся историческая личность, у которой все эти свойства характера зачастую приводят к получающей широкую известность трагедии, придающей возвышенность даже самым скучным хроникам и воплощаемой затем на сцене, где персонажи величественно выступают в царских мантиях. Гордость и упрямство мельников и других незаметных людей, мимо которых вы проходите каждый день, не обращая на них внимания, тоже ведет к трагедиям, но о них никто не знает, никто не проливает над ними слез. Они переходят от отца к сыну, не оставляя следа в летописях. Разве не трагедия, тягостные переживания жаждущих радости юных сердец, когда судьба вдруг повернется к ним спиной и утром не сулит надежды рассеять мрак, нависший над их домашним очагом, где под гнетом обид и разочарований измученных, отчаявшихся родителей, дети задыхаются, как в затхлом воздухе, губительном для всего живого. Разве не трагедия, медленная или внезапная смерть из-за разбитой любви? Пусть даже похороны будут за счет прихода. Есть животные, для которых неподвижность — закон жизни. Троньте их, и они зачахнут. Так некоторые человеческие существа, сознание превосходства для них такой же закон жизни, они могут пребывать в унижении, только пока не верят в него, пока хотя бы мысленно все еще чувствуют себя выше других. Подъезжая к Сент-Огу по пути домой, мистер Талливер все еще считал, что он хозяин положения. Но что подтолкнуло его, когда он увидел дилижанс из Лейсхэма, последовать за ним до почтовой конторы и попросить клерка написать Мэгги, чтобы она немедленно приехала домой? Руки мистера Талливера так тряслись от возбуждения, что сам он не мог писать. Он попросил кучера доставить утром письмо в школу мисс Фернис. Его томило желание, объяснить которое он не мог бы даже самому себе. Желание видеть Мэгги немедленно. Она должна приехать завтра с утренней каретой. Вернувшись домой, он не стал посвящать миссис Талливер в свои затруднения и оборвал ее сетование по поводу проигранного дела. Сердечно заявил, что плакать тут особенно не о чем. В тот вечер он ничего не сказал ей о закладной на мебель и предстоящем ей разговоре с миссис Пуллет, так как в свое время не поставил ее в известность о характере этой сделки и объяснил необходимость составить опись имущества тем, что это нужно для его завещания. Если жена заметно уступает вам по уму, это, подобно другим крупным преимуществам, влечет за собой и некоторые неудобства, в частности, необходимость прибегать изредка к обману. На следующий день мистер Талливер после обеда снова отправился в Сент-Ок в контору мистера Гора. Мистер Гор должен был повидаться утром с Ферли и позондировать почву насчет его взгляда на предложение мистера Талливера. Но не успел мистер Талливер проехать и половины пути, как встретил клерка Гора, который вез ему письмо. Мистера Гора неожиданно вызвали по делу, и он не сможет, как они условились, ждать мистера Талливера в конторе, но будет там завтра в 11 часов утра, а пока передает какие-то важные известия письмом. «А-а-а!» — сказал мистер Талливер, взяв письмо, но не вскрывая его. «Так передайте мистеру Гору, что я буду у него завтра в 11». И он повернул лошадь. Клерк, пораженный тем, как лихорадочно блестели глаза мистера Талливера, несколько секунд глядел ему вслед и затем поехал обратно. Чтение писем было для почтенного мельника нелегким делом. До него очень медленно доходил смысл не только написанного от руки, но даже печатного слова. Поэтому он положил письмо в карман, намереваясь прочитать его дома в своем кресле. Но затем ему пришло в голову, что там могут содержаться вещи, о которых миссис Талливер лучше не знать. А если так, незачем ей и видеть это письмо. Он остановил лошадь, вынул письмо из кармана и прочитал его. Письмо было очень короткое. Мистер Гор установил из секретных, но достоверных источников, что у Ферли в последнее время были денежные затруднения. И он расстался с частью своих ценных бумаг, в том числе с закладной на имущество мистера Талливера, которую он передал Уэйкему. К тому времени, как Мэгги, выполняя просьбу отца, добралась до дому, мистеру Талливеру уже вернулось сознание. Примерно за час до ее приезда он пришел в себя и, посмотрев вокруг отсутствующим взглядом, пробормотал что-то насчет письма, затем нетерпеливо повторил это слово еще несколько раз. По настоянию доктора Тернбула, письмо Гора было принесено и положено на постель, и больной, казалось, успокоился. Некоторое время он лежал, устремив глаза на письмо, словно пытался при его помощи связать воедино свои мысли. Но вскоре в его уме, по-видимому, всплыло другое воспоминание и смело все предыдущие. Он перевел глаза с письма на дверь и, тревожно вглядываясь, словно стремясь рассмотреть что-то невидимое его взору, произнес: «Маленькая». Он то и дело беспокойно звал дочь, по всей видимости, глухой ко всему, кроме этого своего неотступного желания, и ничем не показывал, что узнает жену или еще кого-нибудь. И бедная миссис Талливер, потеряв последнюю способность рассуждать от сыплющихся на ее голову ударов, каждую минуту выбегала к воротам посмотреть, не едет ли карета из Лейсхэма, хотя ждать ее было еще рано. Но, наконец, карета прибыла. Из нее вышла бледная, встревоженная девочка, маленькая только в воображении любящего отца. «О, мама, что случилось?» — спросила, побледнев, Мэгги, когда мать в слезах встретила ее у ворот. Ей не пришло в голову, что отец болен, потому что только сегодня она получила из Сент-Тога письмо, написанное под его диктовку. Но тут к ней вышел мистер Тренбул. «Доктор — это ангел-хранитель в доме, где случилось несчастье». И Мэгги обратила тревожный взгляд на старого друга, которого она помнила с тех пор, как стала осознавать окружающее. «Не надо так пугаться, дорогая», — сказал он, беря ее за руку. «У твоего отца был удар, и к нему еще не совсем вернулась память. Он спрашивает о тебе все время, и твое присутствие пойдет ему на пользу. Постарайся быть как можно спокойнее. Раздевайся и пойдем со мной наверх». У Мэгги так отчаянно колотилось сердце, что, казалось, вся жизнь сосредоточилась в этих болезненных толчках. Даже само спокойствие мистера Тернбула вызывало в ее разгоряченном воображении всякие ужасы. Глаза отца по-прежнему были с тревогой устремлены на дверь. Она вошла и встретила этот странный, тоскливый, беспомощный взгляд, который так долго искал ее, и все напрасно. В тот же миг кровь прихлынула к его лицу, и, протянув к ней руки, он приподнялся на постели. Мэгги кинулась к нему и, обняв, осыпала горячими поцелуями. «Бедное дитя! Как рано пришлось ей испытать один из тех переломных моментов жизни, когда наши надежды и радости, наши страхи и терзания теряют вдруг всякий смысл, тонут, как незначащая мелочь. В той простой извечной любви, которая связывает нас с самыми близкими нам существами, когда им в их горе так нужна наша поддержка. Эта вспышка сознания оказалась слишком тяжелой для больного, ослабленного разума ее отца. Он снова впал в беспамятство, длившееся много часов подряд, лишь изредка, ненадолго приходя в себя. Тогда он безразлично съедал все, что ему давали, и, казалось, испытывал младенческое удовольствие от присутствия Мэгги, как ребенок, попавший, наконец, на руки к няньке. Миссис Талливер послала за сестрами, и гостиная стала свидетельницей бесчисленных причитаний и бесконечного воздымания рук. Оба дядюшки и обе тетушки сошлись на том, что Бесси и ее дети, как они предрекали, полностью разорены, что мистера Талливера постигла вполне заслуженная кара, и было бы даже грешно смягчать ее излишней добротой. Но Мэгги почти ничего этого не слышала, она не покидала комнаты отца и, сидя у его постели, держала его за руку. Миссис Талливер хотела, чтобы приехал домой и Том, и, казалось, думала о сыне больше, чем о муже, но тетушки и дядюшки воспротивились этому. «Тому куда лучше быть в школе, раз, как сказал доктор Тернбул, прямой опасности жизни нет, по-видимому, нет». Но к концу второго дня, когда Мэгги привыкла к тому, что отец временами впадает в забытье, и уже спокойнее ждала, покуда он снова очнется, мысль о Томе стала тревожить и ее. И когда мать, проплакав весь вечер, сказала со вздохом: «Мой бедный мальчик, сам Бог велел ему быть сейчас дома», Мэгги отозвалась. «Разреши, я съезжу за ним и расскажу ему все, мама. Я поеду завтра утром, если отец не позовет меня, и я не буду ему нужна. Тому будет так тяжело, если он приедет, еще ничего не зная». И на следующее утро, как мы уже видели, Мэгги отправилась в Кинг-Лортон. Сидя в карете по пути домой, брат и сестра разговаривали печальным шепотом, перемежаемым длинными паузами. «Говорят, мистер Уэйком получил закладную или что-то такое на нашу землю», — сказала Мэгги. «Полагает, что как раз письмо, где об этом было написано, и довело отца до удара». «Я уверен, что этот негодяй уже давно задумал разорить отца», — сказал Том, делая скачок от туманных предположений к неопровержимым выводам. «Он у меня за это поплатится, когда я вырасту. Смотри, никогда больше не разговаривай с Филиппом». «О, Том!» — с печальным укором сказала Мэгги. Но у нее не было ни сил, ни тем более желания спорить с братом и досаждать ему своими возражениями.